Глава 11. Из интересного наш гость Атих рассказал следующее. Османская империя очень большая и постоянно расширяется. Какие-то города и княжества она поглощает, а какие-то оставляет на правах поставляющего ресурсы вассала, как это случилось с родиной старика. В связи с постоянной экспансией стеной всю свою границу обнести они не могут, но стараются перекрыть самые важные направления. Особенно если это можно сделать руками других и за счет ресурсов других. Как и предполагалось, ограду строят с помощью техники османов, но руками тбилисцев и из камней, которые тбилисцы добывают из своих же гор. Удобно. Османской империей правит император Сулейман I, и столица располагается в городе Тарум, примерно в 600 километрах от самой восточной точки Тбилисского княжества. На территории империи не меньше 10 крупных городов с развитой промышленностью. Способ добычи жемчужин держат в строжайшей тайне. При этом занимаются этим тысячи человек. Это или люди, находящиеся под воздействием магии контроля, или умеющие держать язык за зубами патриоты. Основой государства являются многочисленные поддерживающие императора кланы, что говорит о нем как об очень хорошем человеке или второй раз намекает на магию контроля. Также у всех жителей Османской империи есть паспорта с барабанная дробь фотографиями и, разумеется, магическими печатями. И это не просто любовь к порядку, в крупных городах жесточайший паспортный контроль. То есть просто так у левого человека там погулять и попробовать что-то разнюхать не выйдет, так же, как и открыть лавку. Правда, в городах поменьше с этим попроще. Османская империя имела большой и развитый флот, что позволяло очень быстро, легко и безопасно доставлять грузы как между крупными портами по морю, так и по рекам. А еще гость рассказал, что османы надменные и агрессивные. Впрочем, он видел только их солдат, а также своих тюремщиков, поэтому другого вывода никак сделать не мог. К слову, попал на работу он за то, что его сын, сталкер, скрыл и пытался продать из-под полы какую-то ценную, найденную в диких землях, штуковину. Что же до родины рассказчика Тбилисского княжества, то после контакта с южным соседом в государстве начался регресс. Технологии перестали развиваться, оборудование вывезли, и всех толковых ребят перекупили или увели силой. У тех немногочисленных машиностроительных, перерабатывающих и металлургических предприятий, что остались на территории государства, хозяевами тоже стали османы. Чистой воды колония. Даже единственный крупный университет тоже захватили интервенты. Более того, по всей территории Тбилисского княжества они вели пропагандистскую кампанию, мол, идите учитесь, если у вас будет хорошо получаться, мы вас заберем к себе. И зачастую живущие в нищете деревенские шли испытывать удачу и проверять свой потенциал. В общем, слушая старика Атиха, я мысленно восхищался императором Сулейманом I. Не знаю, что он там за человек, скорее всего, мясник, у которого руки по локоть в крови, но организовал он все очень здорово. И, откровенно говоря, на данный момент из тех 4 крупных государств, с которыми я был знаком, если вынести за скобки меня самого, он имел наибольшие шансы подчинить себе как минимум континент. «Это мы еще только 4 видели», — хихикнул Гинзо. «Может, в Европе или в Китае вообще уже ракеты построили и в космос улетели? Это было бы хорошо. Желательно всем составом». Что же до технологий ресурсов Османской империи, то Атих ничего о них не знал. Он мог рассказать только о своей родине и, соответственно, ничем не удивил. «Да, даже с ними можно было бы неплохо поторговать, если бы была прямая дорога, хороший транспорт, и никто бы не мешал. А так не железо же на досках возить. А за крутыми штуками надо ехать к османам. Впрочем, пока можно очень и очень неплохо нажиться на разнице в цене на жемчужины. «Диана, извини, нам нужно пошептаться». Я поставил звукоизолирующее поле и повернулся к Фениксу. «Думаю, надо внедряться в Тбилиси и...» «Не согласен», — тут же прервал меня глава акул. «Почему?» — удивился я. «Это трата времени, которая у нас на вес золота. Надо сразу внедряться в Османскую империю. И как ты себе это представляешь?» Я с интересом посмотрел на бывшего торговца и приготовился слушать. В чем, а в этом он понимал больше моего. «Да очень просто», — широко улыбнулся Феникс. «Берем доски и летим туда. Садимся где-нибудь в лесу, где нет радаров. Группа человек 15, ты, разумеется, на первом этапе идешь с нами. Дальше либо под прикрытием Гинзо, либо, приняв внешность кого-то из местных, двигаемся в более-менее крупный населенный пункт из тех, где не проверяют паспорта. Хотя, думаю, и паспортами можно там разжиться. Насколько я понял, там с этим строго». «Вы да брось», — Феникс рассмеялся. «В Нижегородской империи кое с чем тоже строго, но на черном рынке можно достать вообще все. А там и территории больше, и людей, в том числе желающих стать жителями империи. Короче, поверь, я знаю, о чем говорю. Черный рынок там 100% есть, в том числе и нелегальных иммигрантов и, соответственно, паспортов». «Ну, как скажешь», — усмехнулся я и разломил в кулаке сушку. «В общем, находим средний городишко, снимаем какой-нибудь дом или просто прячемся под землю, это неважно. Дальше ты своими методами, а я своими, находим богатый и плохой клан, то есть тех, от смерти которых мир выиграет. Изучаем их, превращаемся в них, ликвидируем их и занимаем их места. Вуаля! Мы жители Османской империи с паспортами, с легендой, с финансами. И дальше начинаем, например, продавать наши автоматы. Конечно, желательно, чтобы город был на берегу с портом. Тогда мы можем где-нибудь в море сгружать наш товар с ББ на корабли и продавать его за бешеное количество жемчужин, и потом их вывозить. Если сразу не получится выйти на нужный уровень, мы найдем какой-нибудь клан побольше и повторим процедуру. Все просто». Довольный Феникс откинулся в кресле. Слушая его, я, мягко говоря, удивлялся тому, как быстро он все придумал. Видимо, это была какая-то наработанная схема. Но было тут, конечно, и одно большое «но». «Классный план, но у нас никто не говорит по-османски». «Да, в этом трудность, но есть у меня одна мысль». Феникс пожевал губы. «Какой сейчас размер зоны беседы Гинзо?» «Радиус порядка 400 метров». «А он может быстро выучить язык?» На краю кружки с соком появилась маленькая фея и свесила ноги вниз. «Да, могу», — кивнул хранитель. «При условии, что кто-то сначала прочитает мне вслух все слова из словаря, а потом учебник с правилами и примерами. Его, кстати, у нас нет». «Да, давай, пока не забыли, шепни там Кате, чтобы она связалась с Вячеславом Матвеевичем в Усмане. Пусть нароет нам пособие по османскому языку. Даже если придется вести их из Нижнего Новгорода, только, разумеется, все это в строжайшей тайне. Сейчас сделаю, начальник». «Допустим, Гинзо сможет помогать вести переговоры внутри зоны веселья», — обдумывая ситуацию, медленно проговорил я. «Также он может вести телефонные и радиопереговоры оттуда же. Но выезжать-то все равно придется». «Надо провести опрос среди жителей и сталкеров», — продолжил Феникс. «Дать им анкету с 10 вопросами, чтобы замаскировать основной, и там спросить, на каких языках кто говорит. У нас вон сколько народу наверняка среди них, найдутся полиглоты или потомки османов. Ну и те, кто будут участвовать в операции, тоже будут все свободное время тратить на изучение османского. Если постараться, то базу можно за месяц изучить, а может и быстрее. Я слышал, что есть какие-то методики по быстрому запоминанию». «Думаю, я могу помочь». Акай появилась у меня на коленях. «И как же?» — мысленно спросил я. «Ты помнишь, в университете вам рассказывали, что с помощью магии контроля можно открывать мозг и настраивать его на мгновенное усваивание информации?» «Помню. А еще помню, что нас этому не учили, а самостоятельно разобраться я не смог». «Я не уверена, что это так». «В смысле? Точно не смог?» «Я не про это», — Акая опустила голову явно подбираю слова. В общем, красный кристалл растет и становится все мощнее, а вместе с ним и я. После 40-го уровня, хоть никаких оповещений не было, я начала замечать, что стало немного лучше чувствовать людей, и особенно тебя. А почему не говорила? И как это проявляется? Не говорила, потому что исследовала, наблюдала. Да и еще один нюансик есть, собственно, о нем я и хотела сказать. Так говори. Давай ты сначала ответишь мне на один вопрос. Акая подняла мордочку. Ты помнишь недельный курс отбора после окончания университета? Я помнил, но, откровенно говоря, лучше бы забыл. А ты попробуй вспомнить детали. В голосе Акая появилась странная настойчивость. Да что там вспоминать? Всех лучших студентов тестировали для трудоустройства, а потом стерли память. А на какую работу тестировали, помнишь? Да смысл об этом говорить теперь. Давай о чем-нибудь другом. Дима, напрягись, какую работу? На государственную службу. Я не знаю, какую. В общем, смотри. Акая скорчила довольную мордочку. Казалось, будто она улыбается. Сейчас ты мне подтвердил кое-что из моих предположений. И веришь или нет, но я уверена, что ты далеко не все помнишь. Да говорю же, там стирали память. Я про то, чему тебя учили в университете. Помимо прочего, я анализировала твои занятия по магии контроля. По расписанию они длились час, но регулярно твои воспоминания обрываются через 30-40 минут. Скорее всего, остальное время вы изучали предмет более углубленно, но вам ставили блоки, чтобы вы забыли то, что изучали в это время. Что за ерунду ты говоришь? Да вот не ерунда, Дима. Давай хотя бы допустим эту возможность. Да ну, бред. Вот видишь, обычно ты спокойно к таким вещам относишься и любишь предполагать всякие маловероятные штуки и рассматривать возможности. А тут тебе поставили такие блоки, что ты даже не хочешь об этом вспоминать. Вот я уверена, предложи я сейчас тебе помочь снять их, и ты откажешься. Да потому что не может такого быть. Да потому что тебе промыли мозги, — фыркнула туманная лиса. Причем ты сейчас вообще на эту тему говоришь только потому, что владеешь красным кристаллом. А он становится все сильнее. Он помогает тебе постепенно преодолевать действия блоков. На самом деле, если бы не необходимость, я бы не стала поднимать этот вопрос сейчас. И подождала бы еще. Но если я права, и ты действительно изучал магию контроля гораздо глубже, чем думаешь, то это может решить проблему с языками. Нет, не может эта чушь быть правдой. Я отлично помню все свои занятия. Только половину, Дима, только половину, — пробормотала Акая. Я почувствовал идущую от нее волну магии. Свяжись с кристаллом. Впитай его силу, окружи ею себя. Пропусти через каналы в свою голову, и именно в этот момент попробуй подумать о том же самом. У меня времени на все это нет. С утра важная операция, а мы тут еще не закончили. И зачерпни магию из кристалла. Сила, идущая от Акая, стремительно нарастала, но это был не гипноз, а будто освежающие струи холодного душа. А вот в мозгу, наоборот, стал разрастаться огненный шар. Стало тяжело дышать, закружилась голова, руки задрожали. Это симптом, Дима. Блок начинает действовать. Просто свяжись с кристаллом, он поможет. Давно я ничего не делал настолько через силу. Но чем хуже становилось мое физическое состояние, тем громче кто-то вдалеке моего сознания кричал, что Акаи права. Страшным усилием воли я сконцентрировался на идущем от красного кристалла сиянии, коснулся его, а потом зачерпнул столько энергии, сколько смог. А теперь подумай, может ли то, о чем я говорю, чисто теоретически быть правдой, — затараторила радостная Кая. Вспомни, в каком университете ты учился. Международный университет управления. И я уверена, что в названии пропущены слова «и контроля». Вспомни свои предметы. Из вас делали глав компаний, политиков и тому подобное. А лучшие из вас становились руководителями корпораций, а иногда и правителями государств. Помнишь, о чем вы шептались в перерывах между занятиями? Возможно, из вас даже набирали людей в имперскую службу безопасности. Да не, их учили в другом университете. Кого-то да, а кого-то, я уверена. Набирали из студентов твоего, все-таки он был лучшим на континенте. Помнишь постоянные тесты и как вы удивлялись и смеялись над вопросами в них? У меня, Дима, абсолютная память. И, откровенно говоря, все время, остающееся после слежки за Савина, я роюсь в твоей голове. Но раньше было сложно. Я видела все только в формате мысли и информации. А сейчас, с недавнего времени, я вижу образы и увиденное не дает мне покоя. Я уверена, вас учили большему. Сконцентрируйся на этой мысли. Учили большему и сразу же блокировали лишнее. А потом, в зависимости от результатов обучения и той отборочной недели, или раскрывали заблокированное, или оставляли как есть. Допускаешь, что это в теории возможно? В теории я могу допустить все, — выдохнул я. Только даже если ты права, я никогда не смогу снять эти блоки. Для этого нужно применять именно те навыки, которые заблокированы. Бедный мой, Акая приподнялась на лапах и повела мордочкой так, будто трется носом о мой подбородок. Я же тебе только что про красный кристалл и его растущую мощь 10 минут толдычила, уже забыл. Сука, ведь реально уже забыл. Закрой глаза, мой хороший. Я подчинился. А теперь смотри. Тьма сменилась ярким светом, а когда глаза к нему привыкли, и он погас, я оказался в знакомой комнате. Настолько знакомой, что мое сердце едва не выпрыгнуло из груди. Бежевые обои, висящая в углу лампа в форме белого дракона. А сижу я на сером очень удобном диване, который купил на первые заработанные деньги. С фотографии на маленьком черном столике мне улыбаются родители. Какие яркие воспоминания. Будто я действительно нахожусь в своей старой квартире. Ты и находишься? Рядом со мной на диване появилась Акая. Как и сказала, теперь я не просто читаю твои мысли, я могу их видеть и показывать. Эту картинку я и теперь ты видим четко, вот твои воспоминания о занятиях магии контроля будто в тумане. Но он понемногу рассеивается. Я думаю, что они поставили блоки разного уровня. Общие, а потом на какие-то отдельные техники и темы занятий дополнительные, более сильные. То есть, если бы ты своему руководству для чего-то понадобился, то они бы сняли нужное. Думаю, что тебя не забраковали по результатам университета, а послали в резерв. Но это уже не важно. Сейчас мы можем попробовать снять хотя бы самые первые блоки. Готов еще одну интересную картинку увидеть? Да, через силу выдавил я. Смотри. Комната растворилась, и я оказался в знакомом классе. Ровные белые стены и потолок, ряды парт, за окном летают высокоскоростные поезда, а высоко в небе, как всегда, сияют красным огромный электросерп и пневмомолот. Перед нами наш преподаватель Виктор Маркович. Он тычет пальцем висящую над полом фиолетовую голограмму мозга размером в метр. «Посмотри на время», — сказала Акая. 16:15. «А теперь следи за пальцами», — хмыкнула лиса. «Чудо вот-вот случится». «Вот здесь находится зона, отвечающая за память». Виктор Маркович выделил нужную область мозга. «В теории ее можно активировать, чтобы заставить себя или объект запоминать все очень быстро, а небольшие объемы даже мгновенно. Этим занимались люди в прошлом. Сейчас в этом нет нужды. Все автоматизировано, а исчерпывающую информацию содержит большой мозг, которому, напоминаю, вы всегда можете обращаться через встроенный чип. На этом все. Следующее занятие послезавтра. А теперь смотри на часы. 16:45. Какого хрена? Минута же всего прошла. Виктор Маркович замер, так же, как и мои сокурсники, и высокоскоростной поезд за окном. А на моей парте появилась Акая. Вот про это я тебе и говорю. Осознай. В начале этого получаса, я думаю, он сказал примерно следующее. А теперь для тех из вас, кто сдаст конечные экзамены, я расскажу подробнее, как это делать. Рассказал, установил блок или активировал тот, что был, и закончил занятие. Офигеть, выдохнул я. И что делать? План такой. Лиса обвела лапы хвостами. «Прежде всего ты должен пойти в больницу. Я предполагаю, что вся эта хрень может запустить нехорошие физические процессы в твоем теле, и нужен кто-то, чтобы их остановить. Дальше мы снова вернемся в эту аудиторию. Ты очень сильно сконцентрируешься на том, чтобы вспомнить заблокированный урок. Я пойму, какой и где установлен блок. Ты используешь энергию красного кристалла и с моей помощью попробуешь его пробить». «Звучит как бред. Ты опять за свое?» «Черт. Да, теперь я четко чувствовал, что что-то мешает мне принять сказанное Акаи и даже думать на эту тему. И очень хотелось уступить этому сильнейшему давлению». «Нет, тот парень умер вместе с его миром. Я Дмитрий Николаевич Акулов, владелец Красного Кристалла, и я не позволю призракам себя контролировать. Что бы там мои ныне покойные учителя не сделали со мной, это в любом случае устарело. Эти блоки мне уже не нужны. Снятие их — это благо для всех». «Все сразу снять точно не выйдет», — с сожалением проговорила Акая. «Но если мы разблокируем хотя бы эту серию из трех уроков, касающихся памяти, будет прорыв. Дальше пойдет немного проще, и ты не будешь сомневаться в моих словах». «Я уже не сомневаюсь». Картинка исчезла, и я снова оказался в усадьбе. «Это что со мной только что было?» Я потер виски, с отвращением посмотрел на сок, резко встал и пошел к холодильнику, где хранился бочонок с пивом. Принес его, налил полную кружку и залпом выпил. «Что с тобой, Дим?» — нахмурился Феникс. «Ты бледный какой-то». «Так, Диана», — я повернулся к притихшей и испуганно смотрящей на меня девушке. «Назначай в миграционной службе замов. На несколько дней ты мне нужна здесь. Влад тебе выделит охрану, и они всегда должны стоять за твоей спиной. Дальше вы с этим Атихом берете словарь и начинаете изучать. Он читает слово по-османски, ты после него тут же проговариваешь по-русски, обязательно вслух, громко и четко. А пусть Катя тебе выделит кого-нибудь толкового в помощь. Разрываете словарь на отдельной странице. Пока вы с Атихом изучаете первые 10, этот помощник читает про себя русские слова на остальных страницах и вычеркивает те, что устарели, и которые люди не используют. То есть скорость в приоритете. Задача ясна? Да. Теперь ты. Я повернулся к Фениксу и снова поставил звукоизолирующее поле. Готовь операцию по внедрению к османам. Сколько народу нужно, какими они должны обладать навыками, что с собой надо брать. Главными будут Паша и Свят. Мы в первый раз тоже пойдем, и, может, потом ты тоже иногда будешь туда мотаться, но твоя основная задача — акулы. Но, Дим, твоя основная задача — акулы. Просто сделай так, чтобы эта ячейка работала. Я думаю, что смогу научить группу османскому языку быстро. Ориентировочная дата начала операции через неделю. Я снова налил себе кружку и сделал несколько глотков. Так, сейчас у нас вечер, а засада на людей из Золоторецкого планируется на утро. При этом я уже выспался. В крайнем случае, даже если после сеанса Закая меня накроет, и вся эта хрень продлится больше 8 часов, наши и без меня справятся. Но, конечно, надо постараться закончить раньше. Если в моей голове действительно блоки, то я просто обязан их снять. Если сегодня это получится хотя бы частично, а потом я сумею разблокировать и остальные уроки, это будет огромным подспорьем. Как минимум. А как максимум еще один козырной туз. Я широко улыбнулся и выбежал на улицу.